что близко, рядом. Теперь полагалось бы сообщить, что Чарльз и Эрнестина поженились и жили долго и счастливо. Их супружество не было безоблачно счастливым, но прожили они вместе довольно долго. При этом Чарльз пережил жену на целое десятилетие, и все эти 10 лет искренне о ней горевал. Они произвели на свет, сколько бы это, ну, скажем, 7 детей. Сэр Роберт продолжал свои предосудительные, чтобы не сказать преступные действия, и через 10 месяцев после женитьбы на миссис Белли Томпкинс стал отцом не одного, а целых 2 наследников. Факт рождения близнецов оказался для Чарльза роковым. Он вынужден был в конце концов уступить желанию тестя и посвятить себя коммерческой деятельности. Поначалу он изрядно этим тяготился, но потом привык и даже вошел во вкус. Его сыновьям выбирать уже не приходилось, а сыновья его сыновей и по сейчас связаны с фамильным торговым делом, которое за 100 лет успело обрасти многочисленными ответвлениями. Сэм и Мэри... Но стоит ли, право, тратить время на жизнеописание каких-то слуг? Они тоже поженились, сперва, как водится, плодились и размножались, потом скончались, ну, словом, прошли обычный и малопримечательный путь себе подобных. Кто там у нас еще остался? Доктор Гроган? Он дожил до весьма почтенного возраста, до 92 лет. А так как тетушка Трентер прожила еще дольше, это можно принять за доказательство целебных свойств лаймского воздуха. Правда, местный воздух, по-видимому, не на всех действовал так благотворно, поскольку миссис Поултни умерла спустя 2 месяца после того, как Чарльз в последний раз посетил Лайм. Мой неизменный интерес к ее особе побуждает меня и тут оказать ей предпочтение перед прочими персонажами и подробнее осветить, надеюсь, к удовольствию читателя, ее дальнейшую судьбу, точнее говоря, ее загробную карьеру. Одетая, как подобает, в черное, она прибыла на тот свет в своем ландо и остановилась у небесных врат. Ее лакей... Вы догадались, что вся ее челядь и домочадцы умерли вместе с нею, как в древнем Египте, спрыгнул за пяток и с траурной миной открыл дверцу коляски. Миссис Поултни поднялась по ступенькам к вратам и, взяв себе на заметку непременно поговорить с Творцом, когда она познакомится с ним поближе, и указать ему на то, что прислуга его обленилась и не встречает должным образом порядочных гостей, позвонила в звонок. Наконец появился дворецкий. «Что угодно, сударыня?» «Я миссис Поултни. Прибыла на постоянное жительство. Потрудитесь известить своего господина. Его бесконечность оповещен о вашей кончине, сударыня. Ангелы Господни уже пропели хвалебный псалом по случаю этого знаменательного события. Чрезвычайно любезно с его стороны. И сия достойная дама, дуясь и пыжась, собиралась уже проследовать в сверкающий белизной вестибюль, который загораживал своей дурацкой спиной привратник». Но последний не подумал посторониться. Вместо этого он с довольно наглым видом стал бренчать ключами, которых оказалось у него в руке целая связка. «Позвольте, милейший, я есть миссис Поултни, проживающая в Лайм-Риджесе». «Проживавшая в Лайм-Риджесе». «А теперь, сударыня, вы будете проживать в местах потеплее». С этими словами Грубиян дворецкий захлопнул врата у нее перед носом. Миссис Поутни инстинктивно обернулась, опасаясь, как бы ее собственные слуги не оказались свидетелями разыгравшейся сцены. Она полагала, что ее ландо успело за это время отъехать к дверям для прислуги, однако оно таинственнейшим образом исчезло. Хуже того, исчезла и дорога, и окрестный пейзаж. Все вместе было почему-то похоже на парадный въезд в Виндзорский замок. Все-все пропало. Кругом зияло пространство. Страшное, жадно разверстое пространство. Одна за другой начали исчезать ступеньки, по которым миссис Поутни столь величественно поднималась к небесным вратам. Вот их осталось три. Вот уже только две, потом одна. И миссис Поутни лишилась последней опоры. Она успела довольно явственно произнести: «Все это козни леди Коттон», и полетела вниз, крутясь, подскакивая и переворачиваясь в воздухе, как подстреленная ворона. Вниз, вниз, вниз, туда, где ждал ее другой, настоящий хозяин.